Глава 9. Мадис. Меня этим спасли. Одна фраза, оброненная с недовольством, заставила в голове зашевелиться нехорошие мысли. Кто-то поторопил караван с той стороны. Кто-то, облеченный достаточной властью, чтобы его решения исполнялись. С одной стороны, это вполне возможно. Вот только девушка вполне натурально беспокоится о благополучии принцессы и остальных невест. И кроме того, ее безопасность тоже оказалась под угрозой во время нападения. Но все же существует множество способов заставить человека делать то, чего он не желает. Определенно нужно выяснить больше об этой дуэнье, совершенно не подходящей на должность. Наблюдая, как барышень рассаживают по местам, с неудовольствием отметил явную смену тактики. Кажется, девушки решили во что бы то ни стало продемонстрировать, насколько они нежные и ранимые создания, пытаясь таким образом вызвать определенные чувства в суровых мужчинах Сайгоры. Не самый верный выбор. Хрупкость, конечно, не очень плохое качество для будущей супруги, но все же чем ее меньше, тем предпочтительнее. Кто из командующих сможет со спокойным сердцем оставить одну такую немощную особу, отправляясь в очередной поход? Уехать и ждать новостей, что нежное создание, призванное следить за порядком и благополучием дома, страдает от сайгорских холодов и дождей? Заметив, как одна из девиц, оказавшись в шаге от Норна, весьма убедительно споткнулась, только покачал головой. Конечно, командующий ее поймал и доставил к повозке на руках. Что ж, посмотрим, что из этого всего выйдет. Впрочем, не стоит всех равнять под одну линию. Некоторые девушки были весьма сдержаны и не доставляли излишнего беспокойства. Ты так на них смотришь, словно ждешь, когда из их широких рукавов полетят отравленные стрелы. С легкой насмешкой прокомментировал Асмут, останавливаясь рядом. Я только покачал головой, краем глаза наблюдая, как воины проворно разбирают шатер, укладывая утварь на телеги. Много непонятного, Йор. Ты что-то выяснил у тех нападавших, что удалось поймать? Нет. Один откусил себе язык, а второй в бреду. Лекарь говорит, что шансы невелики. Но есть предположение, что это все люди старика Йенса. Без доказательств мы не сможем этого утверждать. Что тебя беспокоит? Асмунд внимательно огляделся кругом, понижая голос. Мое чутье было настолько верным, что командующий не гнушался прибегать к его помощи. Пока сам не знаю. Весьма сильно смущает эта девица Дуэнья. С одной стороны, я не верю, что она причастна к неприятностям, но с другой, мне как-то неспокойно, когда я смотрю на нее. «Я бы сказал, как это называется, но, боюсь, ты не поверишь», — хохотнул друг, хлопая ладонью по плечу. «А если серьезно, то и правда стоит выяснить, за что ей такое наказание. Она сказала, что это было милостью, а не наказанием. Может, стоит переговорить с послом? Стоит подождать, это все в компетенции Оллы. Нам не станут рассказывать, за какие заслуги или промахи благородная девушка неподобающего возраста отправилась в качестве компаньонки принцессы. «Командующий Йор, командующий Хэрет, обоз готов», – отрапортовал капитан, ответственный за эту работу. «Отлично. Тогда трогаемся». Мерное покачивание повозки баюкало, плавно перекатывая мысли в голове. С одной стороны, забота Сайгоров, такая естественная и между тем непривычная, радовала. Но с другой, лучше бы ее было чуть меньше, как и внимание. Одного конкретного внимания ко мне. Лиззи, ты так тяжело вздыхаешь, что мне хочется остановить этот караван и потребовать ответа Сайгоров. Вот только не знаю, с кого спрашивать. Миролюбиво прокомментировала мое состояние принцесса. Простите, если помешала. Виновато улыбнувшись, кивнула девушке. Но глаза ее высочества блестели не досадой, а любопытством. Только если ты расскажешь, что происходит. Кажется, я упустила что-то интересное. Не думаю, Вивьен. Попытка была заранее обречена на провал, но вдруг. И все же мы достаточно давно знакомы, чтобы я поверила. Рассказывай, что тебя беспокоит, или точнее, кто? Ваше Высочество, это все плохо кончится. В последний раз сделала я попытку разобраться с делами самостоятельно. Посмотрим. Несколько сбивчиво, опираясь только на свои ощущения и домыслы, я поделилась с принцессой опасениями касательно командующего с медовыми глазами. Получив в подтверждение хмурый кивок Шивин, принцесса откинулась на спинку сиденья, задумавшись. И правда, так себе ситуация. Командующему предназначается одна из девушек. И будет скандал, если что-то выйдет иначе. А если у него на тебя иные планы, то стоит напомнить мужчине о твоем благородном происхождении. Впрочем, я не слышала, чтобы сайгуры брали в дом еще одну женщину при живой супруге. Кажется, у них так не принято, и статуса официальной любовницы здесь нет. В напряженной тишине мы ехали еще немного, пока принцесса обдумывала ситуацию. Проведя всю жизнь во дворце в центре интриг и женской борьбы за мужское внимание, даже наблюдая за этим всем со стороны, Вивьен достаточно хорошо умела решать конфликтные вопросы. Хорошо, посмотрим, как он будет себя вести дальше. А потом, если угроза станет реальной, я с ним поговорю. Или, возможно, этот вопрос предстоит решать с принцем Оллом. Спасибо, Вив. Пока рано об этом говорить. Но мы не можем поставить под угрозу мирный договор. И твою репутацию также нужно беречь. Это да. От нее и так остались одни лохмотья. Следующий привал, недолгая остановка на широкой поляне, освещенной огнями костров и факелов, оказалась почти копией дневного. Только из еды нам подали чуть больше мяса и по бокалу чего-то хмельного и согревающего. Ужин почти подошел к концу, когда в шатер явился командующий Йор, коротким кивком приветствуя нас всех сразу. «Барышни, должен вам сообщить, что наш караван идет несколько быстрее, чем мы предполагали. И такими темпами цели мы достигнем раньше, что должно вас порадовать. Что же касается ночи, предстоит провести ее в дороге, так что будьте готовы к не самым комфортным условиям. Проверьте, у всех ли есть одеяло. На случай снегопада у нас есть закрытые жаровни, но не хотелось бы ими пользоваться, так как дорога предстоит неровная, и это будет опасно». «Спасибо, командующий», — склонила голову набок Вивьен, кутаясь в теплый плащ. Кивнув на небольшие чаши, принцесса выразила наше общее любопытство. «Можем ли мы узнать, что здесь налито?» «Всего лишь вино на травах. Лекарь сказал, что это не повредит и поможет спокойнее перенести тяготы пути. Командующий покинул наш шатер, а мы с сомнением переглянулись. Первой решилась Полин, сделав небольшой глоток из чаши. Если бы нас хотели отравить, нашли бы куда менее явные способы. И правда травы. Кажется, даже внутри потеплело». Дочь графа осушила свою порцию, с интересом покрутив в руках пустую емкость. «Как думаете, после свадьбы они будут так же внимательны к нам?» «Не знаю, все же сайгоры...» Маргарет стала непривычно серьезной, рассматривая потолок. «Внешне они, конечно, хороши, но я не знаю, с какой стороны подступиться. Этот Йор кажется сильный мужчина, но стоит мне чуть скосить глаза, как я вижу только усмешку на его губах. Никакого восхищения или чего-то более привычного. Думаю, все мои старания напрасны, хотя мне очень понравился его голос. А я уж думала, что тебя привлекает статус главного командующего». Не слишком вежливо фыркнула Олив, получив в ответ гневный взгляд. «У меня нет в планах неотрывного нахождения при Сайгорском дворе, в отличие от тебя. Я все еще надеюсь, что смогу стать супругой удельного землевладельца чуть дальше от дрязг и грязи двора. Простите, ваше высочество». «Ничего, Маргарет, в чем-то ты права», — покачала головой принцесса. «Конечно, о чем еще мечтать дочери из захудалого баронства, как не об огородах и полях? Леди Олив, будьте добры извиниться. А вам, леди Элизабет, вовсе не стоит встревать в подобный разговор», — окончательно разошедшись, выпалила Олив, вздернув нос. «Вы забываетесь, леди Олив. Леди Элизабет присутствует здесь в статусе моей дуэньи, и ее положение выше, чем у вас. Так что, несмотря ни на что, соблюдайте приличие. Нанося оскорбление Лизе, вы наносите его и мне. Немедленно извинитесь». Вивьен, явно не желая больше допускать подобных вольностей, поднялась из-за стола, вынуждая нас всех встать на ноги, а прислугу отступить к матерчатым стенам шатра. Олив сердито скрипнула зубами, пытаясь сдержать свою пылкую кровь, изобразила подобие реверанса, что смотрелось весьма издевательски, повернувшись сперва ко мне, а потом и к Маргарет. «Прошу прощения за свои необдуманные слова», — с шипением выдала девушка, вскинув взгляд на принцессу. «А теперь покиньте нас, леди Олив. Думаю, в повозке вам сейчас будет комфортнее», — не приминула добавить Вивьен. «Слушаюсь, ваше высочество». Стоило поле шатра упасть за спиной служанки, сопровождающей Олив, как девушки явно расслабились. Переглянувшись тревожным взглядом с Вивьен, я только покачала головой. «Как бы ее выдать замуж подальше от двора?» — тихо прокомментировала произошедшая принцесса. «В самый дальний закоулок этой горной страны,